чувств, с тобой я спорить и учить, как жизнь построить. Ты ответишь не передо мной. Все слова пустяк, и все же достучаться мне возможно до сердца твоего. Я думаю, года мои не зря мне дадены, не зря даны. Видать, не все еще, что предначертано мне свыше. Исполнил я, что уготовил мне Всевышний. Говоришь ты мне, что время, мол, не то сейчас, поверь мне, нет, идет все как всегда. 100 и 200 лет, как ныне, зло с добром сражалось, ты мне верь, нет смысла тебе мне брать. Корысти зависть, да, людей сожрать хотела, да, но вера и надежда и любовь века непобедима, а еще есть Божий страх. Богу обратись немедля, Иисус Христос нам внемлет, Он по жизни тебя пусть ведет. Кайся и молись, надейся, Иисусу ты доверься, и продлятся дни твои.